Глава 5. К вечеру мой кабинет перестает мне нравиться. Глаза устают от изобилия металлических деталей и холодных оттенков. Я ставлю локти на стол, закрываю лицо руками и сижу несколько минут неподвижно. Сквозь узкие щелки меж пальцев просачивается свет от экрана компьютера. Меня ждет разбор еще десятка писем электронной почты. Алексей Иванович, похоже, не занимается такой мелкой ерундой, и ящик завален посланиями под завязку. Я уже полтора часа разгребаю эту кучу, а конца и края по-прежнему не видно. Тук-тук. Алена просовывает голову в дверной проем. «К тебе можно?» Я отлепляю ладони от лица, вздыхаю и молча согласно киваю ей. Почему она спрашивает? Я всего лишь мелкий обслуживающий персонал. Да я и не стремлюсь на более высокую должность, никому не стану мешать идти наверх. Мне просто нужно отработать взятые у Артура деньги и забыть сюда дорожку. Мы с ним должны были забыть друг о друге навсегда, стереть наше прошлое навеки и никогда не встретиться вновь. Но судьба распоряжается иначе. Толкает меня в омут без предупреждения и подготовки. Я досконально помню тот день, когда нажала кнопку и разместила резюме на одном известном сайте. Совсем не ожидала звонка из технологий будущего, и даже мысли не возникло крошечной вспышки о том, что компания принадлежит Чернышевским. Я ведь знала, кто владелец, но, кажется, я просто сглупила или была затянута в переживания о папе. Я вычеркнула из памяти название, заблокировала его и не давала прорваться наружу, не желая вновь чувствовать адскую боль. «Все хорошо? Неважно, выглядишь, Софья!» Алена очень быстро переступает границы, и когда я навожу на нее рассеянный взгляд, она уже сидит на стуле прямо передо мной. «Да, просто очень насыщенный день выдался». Отметаю ее вопросы милой улыбкой. «Тогда, наверное, я не вовремя». Кладет на стол стопку конвертов, каких-то бланков, клочков бумаг и аккуратно толкает в мою сторону. «Это все оставили для Алексея Ивановича. Нужно рассортировать. Валентина быстро справлялась, думаю, ты тоже сможешь». Смотрю, не моргая, на груду макулатуры и насильно подавляю протяжный выдох. Перед глазами пляшут черные мушки, в груди возрастает жгучее давление. Накрываю ладонью кривую бумажную башенку и воодушевленно улыбаюсь ей. «Все будет сделано!» «Имей в виду, среди этих конвертиков попадаются приглашения на вечеринки в честь юбилеев, свадеб и тому подобное. Алексей Иванович никогда их не посещает. Он по-другому развлекается». С издевкой усмехается Алена. «Так что сразу же пиши на подобные письма деликатный отказ». «Поняла, спасибо». Девушка в шикарных туфлях, на которые я так долго смотрела в торговом центре, медленно поднимается, одергивает узкую юбку. Стучит ноготками по спинке стула, осматривая просторный кабинет, и уходит. Я не свожу глаз с двери. Если она вернется, я запущу в нее карандаш. Или что тяжелее. Выдыхаю, растираю плечи руками и берусь за работу. Мне нужно успеть справиться за час. Я ведь не могу не заехать к папе. Он ждет нашей встречи, и я тоже. Сегодня доктор Миронов звонил мне. Сказал, мы успеваем купировать болезнь и подарить моему папе несколько лет жизни. От этой новости я съела целый эклер на обеде. Вкусный, политый шоколадом эклер. Ты еще здесь? На пороге кабинета мрачная фигура в дорогом костюме. От него исходит пьянящая аура. Будто бы трезвенник оказывается в винном погребке и пускается во все тяжкие. Но я не пью. Даже ни разу не пробовала алкоголь. Мне всегда нужно контролировать себя. «Артур Алексеевич?» Пальцы прекращают бегать по клавиатуре, зависают на весу. Сын моего босса переступает через порог и придирчиво озирается по сторонам. «Мне безумно нравится, как тут все обустроено. Вышел бы неплохой тренажерный зал». «Зал? Это шутка такая? Хотя услышать нечто подобное от Артура неудивительно. Он помешан на спорте. Пробежки, кардио, плавание, баскетбол. Мужчина с множеством спортивных пристрастий. Сразу же вспоминаю о себе. За всю жизнь я разве что на диете сидела, и ту легко бросила, заказав гигантскую гавайскую пиццу. Это мой максимум, предел силы воли. Скажите своему отцу, чтобы уволил меня, и делайте с кабинетом, что хотите». Уголок рта Артура ползет вверх. Сам он идет в центр комнаты, сунув руки в карманы, и долго ничего не говорит. Смотрит неотрывно в панорамное окно. Я сворачиваю все окна, выключаю компьютер и, проверив телефон, закидываю его в сумку. Когда наскучишь, моему папашу уволит. Ну, ты, я думаю, задержишься. Ты в его вкусе. Да и после меня он любитель подбирать. Щелкает пальцами в воздухе, сведя свои светлые брови. Вспомнил. Объедки. Что? Мои глаза округляются, вспыхивают ненавистью. Сердце бьется все быстрее и быстрее, вынуждая меня часто дышать. Отталкиваю свое кресло, хватаю сумку за длинный ремень и направляюсь на выход. Не буду больше и секунды своего внимания дарить Артуру. Он не получит удовлетворения от моей реакции. Ни одной жалкой крохи. До свидания, Софья Романовна. Какой же мерзкий злорадный тон. Он впивается в уши, вонзается мне в спину и раздирает клыками плоть. «Всего хорошего, Артур Алексеевич!» Я поворачиваю к нему голову, притворно улыбаюсь и покидаю кабинет. Каждый мой шаг вторит сердцу. От этого унисона ноги дрожат. Самое главное — не подвернуть каблук. На новый ремонт я еще не заработала. А ходить по вине бывшего жениха в старых туфлях не собираюсь. Не заслуживает он, несмотря на мои чувства, которые я начинаю испытывать вновь и усиленно заглушаю в себе.